Глава 4. Роза в нищете. В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение не сформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи, сочетание 50 и 15 лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых, если не внушает ужас, то вызывает слезы. Мариус встал и, остолбенев, смотрел на это существо, напоминавшие смутные образы, возникавшие во сне. Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом 16-летнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами. Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомым Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его. «Что вам угодно, сударыня?» — спросил он девушку. «У меня письмо для вас, господин Мариус», — ответила она тем же голосом пьяного каторжника. Она назвала Мариуса по имени. Таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут? Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Все ее трясло от холода. Она протянула Мариусу письмо. Мариус заметил, что огромная широкая обладка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал. «Молодой человек, любезный мой сосед, я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже 2 дня, как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себя надеждой, что ваше великодушное сердце разжалобится вследствие этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую талику от щедрот своих. Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть, к благодетелям рода человеческого, Жондрет. Постскриптум. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой господин Мариус». Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера. Оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось. Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах. Это было 5 посланий, 5 повествований, 5 имен, 5 подписей и 1 отправитель. У испанского капитана Дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жан-Фло, у бывшего актера Фабанту, у всех 4 было одно имя — Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом. Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли, туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, а это, несомненно, были они, он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутные воспоминания о том, что ему доводилось видеть ее и раньше. Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку профессионала и, раздобывая адреса под вымышленными именами, писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. Потому как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетавшим до него словам воровского жаргона, Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ, ни девочек, ни девушек, ни женщин, двух порожденных нищетой уродов, порочных и в то же время невинных. То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру, и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете — свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса. Между тем, как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, переставляла на комоде принадлежности туалета, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам. «Смотри-ка, да тут зеркало!» — вдруг воскликнула она и стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей. Исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно, но за наглостью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд. Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей. Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей. Она подошла к столу. «Ах, книги!» — сказала она. В ее тусклых глазах блеснул огонек. «Я тоже умею читать», — добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, стремление, не чуждое ни одному человеческому существу. Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла. Генерал Бодюэн получил приказ занять с 5 батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный на равнине Ватерлоо. Она остановилась. «А, Ватерлоо, это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших, Ватерлоо, там дрались с англичанами. Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула: «И писать я тоже умею». Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила: «Хотите посмотреть? я напишу что-нибудь. И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли». «Ошибок нет», — бросив перо, заявила она. «Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...» Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь: «Эх!» И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки: «Голодно, папаша, в доме хлеба нету, холодно, мамаша, мы совсем раздеты, дрожи, Нанетта, рыдай, Жанетта». Едва закончив куплет, она снова заговорила: «Вы не ходите когда-нибудь в театр?» «Господин Мариус». «А я хожу. У меня есть братишка. Он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее. Там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет». Затем она пристально, с каким-то странным выражением, взглянула на Мариуса и сказала: «А знаете, господин Мариус, вы красавчик». И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, ее улыбнуться. Она подошла и положила ему руку на плечо. «Вы не обращаете на меня никакого внимания», — продолжала она. «А ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь, на лестнице. Потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет. А растрепанные волосы вам очень идут». Она старалась придать своему голосу самые нежные выражения, но кроме хрипа у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш. Мариус тихонько отодвинулся. «У меня тут пакет», — сказал он своим обычным холодным тоном. «Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его?» И он протянул ей конверт с четырьмя письмами. Девушка захлопала в ладоши. «И где мы только его не искали?» — воскликнула она. Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая: «Господи, боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались. Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное?» «Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили. Нам это вовсе без надобности. Совсем без надобности. Ну, мы и сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш». «Вот они, мои голубчики. А как вы догадались, что они мои?» «Впрочем, понятно, по почерку. Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали?» «Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме. Я спросила сестру: это кто, мужчина?» А сестра говорит: как будто мужчина. Она вынула из пакета слезницу, адресованную господину благодетелю из церкви Сен-Жак-де-Па. «Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне. Очень кстати. Пойду снесу. Может, даст на завтрак». И, снова засмеявшись, пояснила: «Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед, и все в один присест. Так-то, черт побери! А если вам этого мало, так и подыхайте, собаки». Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной. Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел. А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса. «Я иной раз ухожу с вечера, иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся, бывало, друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: нет уж, очень она холодная. Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову, иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни собора Богоматери, мерещатся, будто белые стены, это река, и говоришь себе, гляди-ка, там вода. Звезды, как плошки на иллюминации. Кажется, что они чадят, и что ветер задувает их, а сама идешь, словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит, и хотя ночь, слышатся то звуки шарманки, то шум придильной машины, то не весь что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь. И она окинула его блуждающим взглядом. Хорошенько обыскав карманы, Мариус наскреб 5 франков 16 су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне во всяком случае хватит», — подумал он, — «а завтра будет видно». Оставив себе 16 су, он 5 франков отдал девушке. Девушка схватила монету. «Здорово! Вот нам и засветило солнышко», — воскликнула она. И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила. 5 франков. Рыжик, лобанчик, да в такой дыре, красота. А вы душка, малек. Как тут не втюриться, браво, блатари! 2 суток лопай, жри, жареного, пареного, ешь, пей, сколько влезет. Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив «До свидания, сударь! Все равно! Пойду к своему старикашке!» Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча: «Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь!» Потом ушла.